47. Роджер еще не принял решение, когда нужно выходить из убежища и что потом делать, как вдруг в боксе зажегся свет и хриплый голос скомандовал. «Ну-ка выходи, подняв руки. Не то закрою тебя здесь и пущу аммиак из теплосистемы». «Уже выхожу, не стреляйте!» – крикнул Роджер. «Чемодан с собой брать?» «Выходи с чемоданом!» Роджер выбрался из трансформатора и увидел у распахнутой дверцы капитана М. Кранца, который держал в руке огромный старый револьвер. Позади капитана стоял долговязый матрос с дробовиком. «Медленно выходи в коридор, и никаких штучек-дрючек. Пуля такого калибра разорвет тебя пополам». «Я знаю, сэр, я знаю». Роджер протиснулся в коридор и медленно пошел вглубь корабля. «Стой! Куда пошел?» «Видимо, на допрос, сэр», — ответил Роджер, все еще держа руки вверху вместе с чемоданом. «Не спеши. Приказы здесь отдаю я. Страйк, проверь бокс. Может, он бомбу сунул». Матрос с опаской зашел в трансформаторную. Роджер ждал, чувствуя, как затекает рука с чемоданом. Он хотел попросить капитана разрешить ему опустить руку с багажом, но пока следовало помолчать. Пока матрос искал бомбу, капитан в коридоре оставался один и держал Роджера на мушке здоровенного револьвера со взведенным курком. А у старых систем бывали слабые спусковые крючки. Поэтому следовало потерпеть еще немного и подержать чемодан на весу. «Ничего нет, сэр!» «Точно!» «Да тут и прятать негде!» «Ладно, страхуй меня, а ты опусти руку с чемоданом, но вторую держи поднятой». «Спасибо, сэр», – поблагодарил Роджер. «Мне идти в рубку или в вашу каюту?» «А ты знаешь, куда идти?» «Бывал на таких судах, расположение знаю». «Бывал и злодей, стало быть. Топай в кают-компанию, там попросторнее». Судно было небольшим, посторонних в коридорах не оказалось. И скоро все трое добрались до кают-компании, крохотного помещения в 12 квадратных метров. Здесь был узенький диванчик, небольшой раскладной стол, плоский экран видеопанели на стене и еще один стол в углу со сложенными на нем коробками настольных игр. «Все, ставь чемодан», – приказал капитан, и Роджер исполнил приказ. «Теперь два шага вперед». Роджер опять повиновался. «Оружие есть?» Сзади за поясом пистолет. «Вот ведь пройдоха, я даже не заметил. Страйк, на подстраховку!» «Да, сэр». Матрос встал справа от пленника и взял его на мушку, в то время как капитан приблизился и забрал пистолет. Слышно было, как он проверил магазин и ухмыльнулся. «Всего 4 патрона. Стало быть, натворил уже делов, да, парень?» «Это пистолет одного холандера. Он хотел меня ограбить». «И ты его пришил?» «Нет, сэр. Просто дал чемоданом по башке и забрал пистолет». «Что в чемодане?» «Я могу повернуться?» «Валяй!» Роджер повернулся и увидел два наставленных на него ствола. «Сэр, я могу показать содержимое чемодана, но только вам, как капитану». Револьвер в руке капитана неуверенно качнулся, и он покосился на матроса. «Хорошо. Поверни к нему крышкой и открывай». Роджер осторожно опустился на корточки, отпер замки и, повернув чемодан капитану, поднял крышку. «Так, ну и что это?» «Мои вещи, сэр». «Поднимай их, я буду смотреть». Роджер переложил все рубашки, пару трусов, носков и даже бритву, после чего капитан сказал: «Закрывай». Когда Роджер запер чемодан, капитан уже стоял с опущенным револьвером. «Вы больше меня не опасаетесь, сэр?» «Страйк, можешь быть свободным». «Точно, сэр?» «Куда уж точнее. Иди помоги Бирхаму». «Слушаюсь, сэр». Матрос бросил на Роджера испытующий взгляд и вышел, закрыв дверь. «С чего вы решили, что я больше не опасен, сэр?» «Присядь». Роджер с облегчением опустился на диван, капитан на небольшой стул напротив. «Пистолет явно не твой. У тебя вещи в порядке. Оружие загажено и патронов не комплект. Этот ствол действительно был отнят у холандера. А потом ты понял, что если не свалишь с Гуанчжоу в ближайшие четверть часа, тебя пристукнут дружки этого парня, правильно?» «Правильно», – вздохнул Роджер. «Поэтому пришлось обмануть вашего матроса». «Ну и он не так-то прост. Пришел, доложил и сказал, что, возможно, ты на борту». У меня не было выхода, а напрямую к вам я не пошел. Если бы отказали, остался бы на причале. Извините, сэр. Уже извинил. Но теперь вопрос следующий. Что теперь с тобой делать? Довезите меня до безопасного места. Проезд я оплачу. А как платить будешь? Имеются наличные. Уже лучше, кивнул капитан, и Роджер по его выражению лица понял, что М. Кранц любит деньги. А сколько ты можешь заплатить? Предлагаю 1000 риттеров. Хорошая цифра. Но это только за проезд. А еще тебя кормить надо. Тогда еще 500. Давай. Роджер достал из брючного кармана намеренно смятые и некрупные ассигнации, чтобы у капитана не возникло соблазна ограбить его. Так, вот почти 1000, говорил Роджер, разглаживая деньги. Ага, вот еще 100. Так, у меня вот в этом кармане еще деньги были. Ага, ну все, ровно 1500. Капитан взял деньги, еще раз пересчитал и убрал в карман. Итак, каюта у нас имеется. Доставлю тебя до Латои. Это 20 часов ходу. Мы там часть груза сбросим для местных геологов. Станция, конечно, поганая. Хуже того, приграничная. Но раз в неделю туда заходит каботажная посудина, из Аказии вывозит всех на Катуран. Бывал на Катуране? Не бывал, сэр, но много слышал. Вот и побываешь. Спасибо, сэр. Ну а... Было видно, что капитан не торопится заканчивать разговор. Он все еще слишком мало знал о незваном госте. Чем вообще занимаешься? И как попал на Гуанчжоу? Я иногда путешествую там, где много туристов. Ищу, с кем можно сыграть, сказал Роджер и изобразил чуть смущенную улыбку. А, так ты круизный катала, воскликнул капитан. Ну не то чтобы катала, сэр. Играю честно. Просто подбираю партнеров из тех, кто профан. Но много о себе думает, считает себя знатоком карт. А чтобы не было криков, не жадничаю, играю по маленькой. Иногда старушкам что-то проигрываю, чтобы хорошую репутацию получить. Неплохая позиция. Но судя по чемодану, в этот раз пожадничал. Каюсь, закивал Роджер, вздыхая. Попался один с пачками наличности. Он мне их прямо в каюте показал. По виду лох, к тому же пьет во время игры. А как напьется, вытаскивает пачки денег и хвалится, дом продал. И ты решил его по пьянке обуть? Разумеется. Я полагал, что на утро он ничего не вспомнит. Ну или почти ничего. А он вспомнил, да? Не только вспомнил, а сразу сказал, что его проигрыш не считается, и что я должен немедленно вернуть деньги. Я, понятное дело, отмахнулся, а в обед ко мне подошли двое молодых людей, представились его родственниками и сказали, что с меня теперь 30 штук до конца круиза, а уже к вечеру нужно отдать 10, то есть весь выигрыш. И показали мне пистолет. Я даже поразился, как они пронесли оружие. И ты решил бежать, угадал капитан, улыбаясь. Рассказ нового пассажира развлекал его. А что было делать? Заказал срочный транспорт, пришел какой-то там грузовик. Я запрыгнул и бежать. Сначала водила правил на Бристоль, но там началась какая-то заваруха. Нас предупредили, что даже стрельба. Пришлось пристать к этому Гуанчжоу. А там ко мне сразу привязался здоровенный холандер. Ну, дальше вы все знаете.